вдвоем спустились по тропинке к реке. Было очень рано. Солнце выскользнуло из-за утеса, всколыхнуло воздух, окрасило все вокруг в новый цвет, а остатки тумана над водой растаяли и пропали. Мне неожиданно стало жарко в свитере. Я закрыл глаза и шел так, ни разу не оступившись, пока не почувствовал, что мы дошли до реки. А там открыл глаза, встал на отмытые дождем причальные камни, забрался в Юнову скорлупку и сел сзади. Юн отвязал лодку, запрыгнул в нее, взял весла и погнал лодку короткими сильными взмахами наискось сильному течению. Потом поднял весла, чтобы лодку снесло, снова на них налег. И так, пока мы не уткнулись в другой берег, метров на 50 ниже нашей избушки по течению. Равнехонько, чтобы из нее нельзя было увидеть нашу лодку. Потом мы забрались наверх по откосу. Юн первым, я за ним, и пошли вдоль колючей проволоки, огораживающей луг, на котором высоченная трава, подернутая пленкой росы, стояла в ожидании, что ее вот-вот скосят, раскидают по сушилам и оставят на солнце перепревать в сено. Мне казалось, что я бреду по пояс в воде, но не ощущаю ее сопротивления, словно бы во сне. Мне вода довольно часто снилась. Я водил с ней дружбу. Луг тоже принадлежал Баркалду. Мы миллион раз ходили этим путем, по тропинке между полей и дальше по большой дороге, чтобы попасть в магазин за журналами, карамельками и прочим товаром по нашим деньгам. В кармане при каждом шаге звякала мелочь. 1, 2, редко-редко 5 эры. Той же дорогой, но в другую сторону, мы ходили к Юну, и его мама приветствовала наше появление с таким бурным восторгом, словно бы я был наследным принцем не меньше. Зато папа Юна тут же утыкался в местную газету или спешил в сарай, или хлев, по вдруг обнаружившимся неотложным делам. В этом было что-то мне непонятное. Ну и черт с ним. Мне-то что? Лето кончится, домой уеду. Владения Барклда начинались по ту сторону дороги. У него было несколько полей, на которых он через год сеял то овес, то рожь, и поля тянулись до самого леса, где углом стоял хлев, а в лесу на большой делянке, которую он обнес колючей проволокой в растяжку между деревьев, в два ряда, паслись четверо его коней. Лес, и немалого размера, тоже принадлежал ему. Баркалд был самым большим куркулем во всей округе. Мы его терпеть не могли. Неизвестно почему. Не знаю, чтобы он хоть раз задел нас, пусть бы словом, но он владел всем, а Юн был сыном мелкого хуторянина. В этой части страны, в нескольких километрах от шведской границы, почти все хуторочки вдоль реки были размером с наперсток, но хозяева их пытались жить с того, что выращивали сами, из продаж молока заводиком, и срубки леса в сезон. Рубили в лесах того же Барклда и еще одного толстосума из Барума. Леса — это тысячи и тысячи гектаров, протянувшиеся и на север, и на запад. Деньги особого хождения не имели, насколько я видел. Может, у Барклда они и водились? Но у отца Юна они отсутствовали начисто. И у моего их тоже не было, сколько я знал. Каким образом он наскреб на покупку нашего сеттера, где мы проводили то лето, остается загадкой. Положа руку на сердце, должен признать, что я мало знаю о том, какими трудами отец зарабатывал на жизнь, свою и мою в том числе. Но это всегда был многоприводный механизм, соединение сложных конструкций и простых инструментов, а иной раз многоходового планирования и дальнейшего мотания по отдаленным уголкам страны, в которых я никогда не бывал и с трудом мог их себе представить. Одно точно. В какой бы то ни было зарплатной ведомости имя отца не значилось. Иной раз погуще, другой пожиже. Но каким-то образом ему удавалось выколачивать столько, что без денег мы не сидели, А уж когда мы прошлым летом в первый раз приехали сюда, на Сетер,